День третий. 19. Когда идти от автобусной остановки до 82-го дома по Эдж-Хилл-Роуд осталось несколько минут, Стефани почувствовала нарастающую тревогу, от которой ее замутило. Начиная с первой ночи в этом доме, каждый раз, возвращаясь на безликую улицу, она все больше чувствовала себя уязвимой. В основном неосвещенные дома с их пристально глядящими окнами казались ей этим вечером особенно недовольными ее присутствием. Телефон издал трель. Отчаянно желая поговорить с Райаном, Стефани выхватила мобильник из кармана. Днем ей пришло сообщение. «На работе, перезвоню позже». В конце сообщения не было привычного «обнимаю», и она была уверена, что это самое холодное и сухое послание, которое он прислал ей за все 2 года их знакомства. Разочарование краткостью сообщения заставило ее протосковать большую часть последнего рабочего дня в Булринге, где она раздавала покупателям мелкие кусочки больших печений 8 часов кряду. Вскоре хандра сменилась очередным потрясением, когда она обнаружила, что у нее из кошелька пропала дебетовая карта. Она вывернула сумочку на пол комнаты для персонала и перебрала пальцами ее содержимое, пребывая на грани слез все время лихорадочного поиска. Но банковской карточки так и не обнаружила. У нее не было денег на счету или согласованного превышения кредитного лимита, так что Стефани не могла вспомнить, когда последний раз замечала ее в кошельке. Успокоившись, она поняла, что последний раз пользовалась ею 4 дня назад, когда сняла последние 30 фунтов, чтобы оплачивать еду и автобусные поездки до тех пор, пока ей не заплатят в конце недели. Она позвонила в банк и заблокировала карту. Другую сделают, но через 6 рабочих дней. Возможно, Райану теперь придется обеспечить ее не только временным жильем, если он согласится. Но кто взял карточку? Ей хотелось обвинять всех подряд. Парочку тупых девиц, с которыми она работала. Безразличного менеджера, покупателей. Того парня, что 3 раза возвращался за образцами, пока она не сказала ему, что каждому клиенту положен только 1, а он ответил приглашением на свидание. Затем она подумала о доме, о его хозяине, о других жильцах, с которыми ей не удалось познакомиться. Кто-то мог зайти к ней в комнату, пока она была в душе. В общежитиях всегда пропадали вещи. Беды не заканчивались, не желали заканчиваться. Она катилась по ужасному склону невезения, все ниже, все быстрее и быстрее. Номер звонившего на экране телефона был незнакомым. Не Райан, а последний из 5 домовладельцев, которым она звонила в обеденный перерыв, чтобы договориться об осмотре комнат. Ей перезванивали из-за оставленного сообщения. Стефани остановилась, чтобы ответить на звонок, и закончила разговор с дрожью в голосе. Все предлагаемые комнаты по адресам были доступны, но за каждую требовали месячную оплату и залог, без вариантов. 3 дня в Булринге принесли ей на счет 120 фунтов, но это не покрыло бы и половину суммы, необходимой для переезда. Нежеланное слово «хостел» весь день всплывало у нее в голове. Придется выяснить, где здесь ближайшие хостелы. Она сможет лично получить наличку в банке, чтобы иметь достаточно денег, если придется спешно эвакуироваться с Эдж-Хилл-Роуд. Ее голос словно вызвал реакцию у неотличавшейся оживленностью улицы и рядом притормозил черный БМВ. Открылось окно. Изнутри ей улыбнулся молодой мужчина. Пассажир на соседнем сиденье наклонился, потеснив водителя. Сзади сидел еще кто-то, но лица было не видно. «Залазь, дорогуша», сказал водитель. «Залазь». Стефани никак не отреагировала, только уставилась на казавшуюся ей нахальную усмешку на его лице. «Телефончик-то скажешь», добавил пассажир спереди. Когда ей стали ясны коллективные намерения сидевших в машине, Стефани сделала шаг назад. «Шлюха», сказал пассажир. «Съеби, гондон», крикнула она в открытое окно и заспешила к дому. Машина тронулась под грохот музыки, включенной, надеялась Стефани, чтобы прикрыть замешательство пассажиров. Она часто использовала этот же ответ в стоке, порой в такой же ситуации, по пути в колледж и обратно. Однако неприятные контакты со внешним миром только начинались. «Ты, значит, тут поселилась?» Голос донесся из двора по соседству с неухоженной живой изгородью дома номер 82. Полный мужчина в темном дождевике улыбался ей, стоя у фасада еще одного грязноватого дома. В одной руке он держал черный пакет, который собирался выбросить в резиновый контейнер для мусора. Да. Розовое лицо мужчины блестело от дождя под напоминавшим пещеру капюшоном дождевика. Широкие бифокальные линзы очков были испещрены каплями влаги и скрывали глаза, которые Стефани скорее ощущала, чем видела. Рад видеть, что местечко снова ожило. Его бирмингемский акцент едва можно было разобрать. «Сынишка, значит, еще тут? Ты с ним?» «Простите, что? Нет, я только въехала». «Давненько его не видел. Он болел. Поправился, значит. Так и знал». Соседу, похоже, больше нравилось говорить или рассказывать самому. Он знающе закатил глаза. «А я думаю, когда он за ум возьмется? Ты, значит, первая?» «Что он имеет в виду? Первая квартирантка?» Стефани тут же поняла, что не хочет, чтобы у мужчины создалось представление, будто она единственная девушка в доме. «Я на ведь ею не была, правда?» «Нет, есть и другие, и еще две едут, переезжают». Она волновалась, и ей не нравилась слишком знакомая улыбка, которая могла быть ее усмешкой, та, на которую она не могла ответить иначе, как с опаской. «Мой парень...» «Рад слышать. Папаша его давно уж отъехал. А он продолжает семейную традицию, да?» Мужчина, видимо, счел это замечание по поводу драча в высшей степени забавным и хохотал дольше, чем стоило. Он, похоже, не сознавал, что Стефани не разделяет его веселье. «Может, я заскочу. А, повидаю вас как-нибудь вечерком. Тихо тут было, типа, с тех пор, как его папаша помер». У нее не было ответа и вообще желания поддерживать эту загадочную и назойливую беседу. И она начала думать, не был ли мужчина сумасшедшим. «Мне надо идти». «Пока-пока. Осмелюсь сказать, что буду, типа, впечатлен, если оно так и продолжится». Стефани не оглянулась. Она поспешила вперед, все еще взвинченная из-за встречи с мальчишками. А теперь еще и озадаченная соседом. Закрывая дверь дома номер 82, она пожелала, чтобы всяческие незнакомцы навсегда оставили ее в покое. Но быстро поняла, что из столкновений сегодняшнего вечера, случившихся не дальше, чем в сотне ярдов от дома, то, что ожидало ее впереди, будет самым странным и зловещим. Высокий силуэт в конце фойе, мужчина, которого она никогда раньше не видела, не повернул головы, когда Стефани торопливее, чем обычно, вошла в дом. Мужчина продолжал пристально вглядываться в единственную дверь в конце коридора первого этажа, расположенную по правой стене. Его длинная шея вырастала из неряшливого бурого пуховика, лоб прижимался к кремовой краске. Он, казалось, прислушивался, закрыв глаза, и в то же время создавалось странное впечатление, что он выражает почтение или молится. Его долговязое тело было полностью неподвижным. Стефани подобрала с пола письма. Они были перетянуты красной резинкой. Пусть ни одно из них не могло быть адресовано ей, она просто чувствовала, что должна что-то сделать, а не стоять в неловкой неподвижности. Она включила свет. «Здравствуйте». Сказала она, чтобы привлечь внимание мужчины, хотя не была полностью уверена, хочет ли этого. Мужчина не ответил и не пошевелился. Тот свет, что доходил до него через фойе, явил короткие рыжие волосы, бледную кожу и невероятный рост. На тонкой шее выделялся заостренный кадык, кожа на нижней челюсти была раздражена после бритья и покрыта медной порослью. А длинных ступней, обутых в грязные белые кроссовки до рыжей макушки, его рост, должно быть, составлял 6 футов и 7 дюймов, а то и больше. Поскольку он все еще не обращал на нее внимания и выносить это стало невозможно, голову Стефани заполонили воспоминания о голосе в ванной, невидимой соседке, первой комнате и загадочных мужских шагах, каждое утро пересекавших этот этаж и, возможно, взбежавших по лестнице к комнате русской девушки с третьего этажа. И на болезненное мгновение она искренне задалась вопросом, был ли мужчина настоящим или еще одним из них, тех, кого можно услышать и даже увидеть, но кто, кажется, присутствует здесь не полностью. «Что там?» Мужчина развернулся к Стефани всем телом, так быстро, что она вздрогнула и уронила почту. При виде нее выражение безжалостной неприязни на его костистом лице не смягчилось. Это было недоброе лицо с неулыбчивыми синими глазами. Лицо в чем-то до сих пор мальчишеское, но ожесточенное тяжелыми временами до неподвижности или ограниченности мимики. уличное лицо. Стефани откашлялась. Она подобрала оброненную почту, потом посмотрела на мужчину, не улыбаясь. Его взгляд не дрогнул и остался строгим, словно ее присутствие в фойе было огромным неудобством. Ей казалось, что она слишком суетлива, несуразна, что ее заткнули и строго пристыдили. Но за что? Она всего лишь пришла с работы в дом, где снимала комнату. Кто он вообще такой, чтобы заставлять ее стесняться и напрягаться? Стефани бросила на мужчину сердитый взгляд и быстро подошла к лестнице. Он молча следил за ней. Когда она поднималась по лестнице, он рассмеялся громко и натужно, так что смех едва ли не проговаривался. «Ха-ха-ха!» Сопроводив это издевательской усмешкой, на которую Стефани долго смотреть не стала. Закончив выдавливать из себя смех, он просто пялился на нее, пока она не скрылась из виду. В его пристальном внимании не было ничего похотливого, но было что-то, казавшееся куда хуже. Подходя к своей комнате, Стефани скрежетала зубами и стискивала кулаки, в одном из которых сжимала почту, адресованную не ей. Блин. Она не собиралась нести почту обратно вниз, где стоял он. Но, по крайней мере, он настоящий. Иного успокоения встреча не принесла.